Глава 34. В конце июня мы с мамой навестили дядю Гарри. Данную процедуру мы проделывали ежемесячно. Он больше не разговаривал и почти не заходил в общую комнату. Хотя ему еще не было и 50, его волосы стали белоснежными. «Джейми принес тебе рогалики от Забара, Гарри. Не хочешь парочку?» Я показал пакет со своего места в дверном проеме. Мне очень не хотелось подходить ближе. Улыбаясь и чувствуя себя немного похожим на одного из участников правильной цены, дядя Гарри сказал: «Ек». «Это значит да?» — спросила мама. Дядя Гарри сказал «ну» и помахал мне обеими руками. Не нужно было быть телепатом, чтобы понять, что это значит «никаких грёбаных печенек». «Не хочешь прогуляться? День прекрасен». Я не был уверен, что дядя Гарри в эти дни вообще имеет представление, что такое прогуляться. «Я помогу тебе подняться», — сказала мама и взяла его за руку. «Нет!» — закричал дядя Гарри. «Не «м», не «юг», не «у». «Нет». Ясно, как божий день. Его глаза стали большими и начали слезиться. Затем также ясно, как божий день. «Кто это?» «Это Джейми. Ты же помнишь Джейми, Гарри?» Только он не помнил и смотрел вовсе не на меня. Он смотрел через мое плечо. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кого я там увижу. Но я все равно это сделал. «То, чем он болен, передается по наследству», — сказал Террио. «По мужской линии. Ты станешь таким же, как он, чемпион. Не успеешь оглянуться, как станешь таким же, как он». «Джейми?» — спросила мама. «Ты в порядке?» «В порядке», — сказал я, глядя на Террио. «Со мной все в порядке». Но это было не так. И усмешка Террио говорила о том, что он тоже это знал. «Уходите!» — крикнул дядя Гарри. «Уходите, уходите, уходите!» Так мы и сделали. Втроём.